это так, то это еще страшнее. Точку всех проблем ставить после себя. Это еще страшнее. Хорошо, если меня есть кому проверить, а если некому? Разве имеем право пребывать в самодовольстве? Вы сказали, так должно и быть. Мы только столбы, мы не хозяева ситуации. Бог нас поставил. Мы только столбы, мы несем тяжесть. Да, нам дано решать, нам дано решать. Нам Бог дал такое право. Но я просто хочу сказать, братья, возложил Бог на нас и очень большую и ответственность за все наши решения, какие бы они ни были. Я скажу вам, это было, наверное, лет 30 тому назад. Я принимал участие в одном рукоположении. И мы брата рукоположили на диаконское служение. Ну, мы вместе с одним братом рукополагали, но все равно я понимаю, что ответственность все равно лежит на мне больше. А через несколько месяцев я узнал его негодность и совершенную негодность. Думаю, Боже мой, насколько я опрометчиво поступил. Ну, обратился брат и обратился к Господу. А потом он говорит, ну, к слову, мы разговорились. Он, к слову, говорит, а знаешь, я неверующих-то, сколько я их перестрелял, этих немцев-то на фронте. Ой-ой-ой, несчетно. Я говорю, ну, совесть осуждает. Да нет, я бы и сейчас их расстреливал. Боже мой, кошмар-то какой, боже мой. Я говорю, ну какое же зло они тебе сделали? А во мне воспиталась вообще такой лютая ненависть. Ну хорошо, если бы она воспиталась, а сейчас она почему продолжается-то? Ну, понимаете, братья, какое у меня было отчаяние, а? Мне хотелось рыдать и плакать. Думаю, Боже мой, хоть от служения всякого отстраняйся. Ну что мне делать? Что мне делать? И вы знаете, я никому ничего не сказал. Несколько дней в посте был вообще, уехал в одно местечко, чтобы меня никто не видел, вот так вот, и там был в посте молить. Ну, этот диакон молодой, ну как молодой, ну, недавно рукоположен, через полтора месяца умер скоропостижно. Думаю, слава тебе, Господи, хоть убрал этот камень. Ну, Бог пошел по-своему. Ну, видно, Бог просто поставил предел этому человеку. Ну ладно, но я же мало того, что должен судить его, а я же должен судить и себя. Ну, сослаться на мою неопытность, ну, братья, это несерьезно. Это несерьезно. Не надо себе делать скидок. А лучше так вот. Разлейся, как вода, и в глубоком смирении стоном пред Богом. И Бог выйдет на защиту. Он знает, единый Бог знает как. Я-то, конечно, не просил смерти этому старичку. Нет, ни в коем случае. Я-то думал, каким образом теперь подойти к церкви и объяснить положение, и объявить мою некомпетентность в данном вопросе. Вот так я хотел. А когда пришел, узнаю, что человек при смерти. Но он умер вскоре. Братья, когда мы должны пасти овец, мы еще более строго должны наблюдать за собой. Но я думаю, братья, поднятые вопросы, они очень серьезны. Я ни в коем случае не ставлю целью закончить сегодня эту тему. Я бы хотел, братья, эту тему продолжать и завтра, и послезавтра. И Бог продлит, если жизнь, и третьего, и четвертого, и пятого дня. Итак, тема «Столпы в храме Бога». И все мы с вами, все, и несем трудности, и радость. И нас ждет великая слава, великая награда, нас ждет и великая ответственность, и счет по последнему, как говорится, слову, и спрос за все. Да окажет милость Бог всем нам. Аминь. Помолимся Господу. Преклоним колени. Нашего вчерашнего общения. Но я хотя бы вкратце, в самом вкратце повторюсь, чтобы как-то это для меня самого прежде всего нужно. Ну, место Священного Писания, о котором мы рассуждали, записано, это слова Господа нашего, который говорит: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Это сам Господь сделает, окажет такую милость. Он делает это по выбору, не кое-как, не кое-кого, а делает прочно. И вы знаете, это не сезонно, это навсегда, и на прочную основу. Именно рассчитывает он. Уже испытал он, побеждающего сделаю столпом. Вот так вот чудно делает Господь наш. Но, скажу вам, братья, это не то, что вот, ну, сделал меня столбом и все, и вот и стой. Да нет, не так совершенно. Вы же как живые камни устрояете из себя дом Святой Божий, да, живые камни. И столб этот живой, и чувствует и усталость, и боль. и трудности, все это чувствует. Вот так вот я и хочу сказать, братья, вот так вот мы стоим, кто в Надыме, кто в Новосибирске, кто где. Стоим, и друг друга хочется и ободрить, и утешить. Братья, стойте твердо. Вот. Будем стоять до конца верности. Да, нагрузка будет увеличиваться. По мере дня пришествия Господня еще больше будет увеличиваться нагрузка. Если мы занимаемся серьезной евангелизацией, миссионерской деятельностью, обязательно будет нагрузка увеличиваться. Мирские люди-то будут приходить со своими дикими взглядами, языческими обычаями, там прочее. А служителей-то, у нас служителей-то мы из мира-то в основном не приводим. Надо годами-годами их воспитывать. Господь приводит, но искренние, хорошие, рядовые души. А кто их будет воспитывать? А без воспитания ничего не получится, да? А откуда брать? И в некоторых церквях, я скажу, вот в одной церкви, знаю эту церковь, уже 26 филиалов, это в церкви. Да, у них молодых братьев много, только, что-то 8 или 9, работников. Но 26 филиалов, это совсем немало. Вот так вот уезжает на машине. Ну да, филиалы, это не по вашим масштабам, конечно, за тысячи километров, но в радиусе 100 километров, это тоже немало. С учетом дефицита бензина, это в Молдавии я имею в виду, дефицит бензин. Вот так вот краят на всем, экономят на всем, но заливают баки, и вот едут, машина проезжает, да, 5 человек, и 3-5 сел проехало, везде по одному оставило, вечером подбирает обратно. Они сделали свое дело, провели беседы, сходили по домам, там прочее, все это. И поздно возвращаются обратно. Как могут, так и трудятся. А другие машины в другое место поехали. Разный профиль. Вернее, не то, что профиль, это неправильно. Методы, подходы различные. Я скажу вам из практической жизни такой. 2 воскресенья тому назад мне было очень так приятно видеть. В Кишиневской церкви я как раз был в то воскресенье. Смотрю, 6 сестер и один брат вышли и говорят в конце собрания. И говорят, мы обратились к Господу и хотим об этом засвидетельствовать пред всеми вами, поблагодарить Господа вместе с церковью и просим, чтобы вы нам преподали крещение. Я поворачиваюсь к пресвитеру и говорю, это еще откуда? Я-то редко бываю, не знаю. Но я не видал никого в лицо. А оказалось, среда, четверг, пятница, наш диакон, это мой ровесник, наш диакон церкви, на окраину города ходит и регулярно, там проводит богослужение. И на окраине, это километров 15 от центра города, образовалась, можно сказать, церковь. Мы еще не называем церковь, все зависимы все они от Кишинева, но понимаем, что там уже вполне необходимо даже создавать самостоятельную церковь. Видимо, этого диакона надо будет рукоблагать на пресвитерское служение, безусловно. Я посмотрел на нашего брата-диакона, а у него слезы катятся, он радуется. Оказывается, это его работа вся, это его работа. Я после собрания подхожу, приветствую его и говорю, как это у тебя так вот получается? Он говорит, Бог оказывает милость. Все-таки подробнее расскажи. Он говорит, в прошлом году попробовали евангелизацию сделать на стадионе там сельском. А нас, наущенные священниками, бабушки палками разогнали. И мы разошлись, думаю, Господи, что ж теперь делать? И я сказал там нашим приближенным, а вы теперь по домам своим собирайте, любые праздники не пропускайте. Вот когда-то у вас свадьба была лет 30 тому назад, вот когда-то вы дом построили, вот 15 лет назад, вот когда-то машину приобрели, вот когда-то еще чего. Короче говоря, ходите по соседям и приглашайте всех в свой двор. Вот. И все. И по кружке компота, и больше ничего на стол не надо класть, не надо. И вы знаете, среда, четверг и пятница, у них у всех праздники вдруг появились. И он только ходит из двора в двор, а эти хозяева приглашают соседние улицы, и полно народу во дворах. И вы знаете, сейчас там уже до 50 членов может быть. Но я удивился. Вот, ну, моего возраста брат там, два инфаркта перенесший, и вот так вот трудится без всякой, как говорится, подпорки, никогда не говорил, а чё ж вы меня, старичка там, или пожилого там, как, хоть бы когда машиной подвезли там, или ещё, а транспортом сейчас очень плохо. И вот так вот в усердии пребывает, живёт-то он не там, совсем на другом конце города, и вот так Господь оказывает милость. Милые вы мои столбы, так вот хотелось бы так утешить каждого. Вот главное ведь результат, он сидит в стороночке и плачет, видя, что 7 человек, 6 сестер и мужчина, брат, вышли с оповещением, со свидетельством, что они отдали свое сердце Иисусу Христу. Да, как это торжественно, как приятно. Но, скажу вам, братья, не так просто все это нести. Но в то же время это самое насущное, самое главное, что нам Господь повелевает. Но я повторяю, братья, некоторые даже уже боятся заниматься евангелизацией, потому что в рот обычно кладут ровно столько, сколько сумеешь проживать, сколько сумеешь проглотить, сколько сумеет, ну, организм принять, да? Вот. А здесь явно больше, ну куда ж ты денешься? Что ж тебе делать, если 20 филиалов будет в каждой церкви. Вот и все. А у вас там 2-3 проповедника, если, да? Да. Но я скажу, что Бог милостив. Для того и столбы в церкви, чтобы испытывать нагрузку. Бог все сделает. Он вышлет. Делатели, безусловно, вышлет. Только лишь надо стоять твердо. Ну, на тех позициях, куда Бог поставил. Он будет за нас все делать. Только лишь нам надо твердо стоять. Я скажу вам, братья, я по характеру, ну, застенчивый немножко. Вот в каком плане застенчивый? Вот некоторые легко начинают разговор с первым попавшимся, а у меня как-то, ну, с затруднением, не знаю, с какой стороны. Потом, когда начнется разговор, там проще, все проще, а сразу-то не получается. Но я знаю свою слабость, когда отправлялся на этапы, когда... Да я молился, Господи, пошли впереди меня кого-нибудь. А лучше всего ангел, это самое надежное, чтобы он приготавливал пути, чтобы я вот тысячи зэков будет встречаться, а я не знаю, с кем как разговаривать, а ты приготовь пути, и чтобы я вошел на все готовое. Вот так я помолился Господу. И вы знаете, из Кишинева, это я в Сибирь отправлялся, из Кишинева, но... И вот только лишь до Омска, это до Одессы первый этап, в Столыпине попался я с одним евреем, сидел, лет 35 ему, ну, такого, из преступного мира. Ну, он уже знал, что я верующий, уже мы познакомились. Я говорю, ну что, Саша, я помолюсь Богу и буду спать. А был час ночи. А что, как это спать? Я сейчас оповещу. Мужики, воры, там, ну и на своем жаргоне. А святой сейчас молиться будет. По всем вопросам спасения души подавайте заявки, вопросы. Святой, я правильно это сказал? Ну, я говорю, правильно. Думаю, боже мой, как конкретно ты помогаешь. Как ты действительно ангел прошел впереди. Ну, скажите, мог ли бы я вот так вот, прежде чем помолиться, сказать, давайте заявки, я святой, я буду молиться. Ну, явно это невероятное. А вот Бог делает из невероятного. И вы знаете, ясно, что я до утра, до Одессы не спал совершенно. И надзиратели были интересные, молодые солдаты, охранники по коридору ходящие. И записки передавали, и мой приговор не возражали, чтобы я полностью зачитывал. Замечательно. Ну, ночью, короче говоря, я не спал. Да, дальше. Я помню, когда в Харьковскую пересылку переехали, этот самый Саша, вот этот самый еврей, мы вошли А он сразу же, а там человек 120, наверное, было, пересылка, как большая камера такая. И он сразу, мужики, воры, все. Святой вошел, значит, посол от самого Иисуса Христа, представляющий интересы Иисуса Христа по вопросу спасения души. Все к нему, пожалуйста. Святой, я правильно ответил? Постановку вопроса, правильно? Я говорю, правильно. Ну, и меня сразу окружили. Думаю, боже мой, как же мне теперь продолжать? Начало есть. А я как раз просил за начало. Я очень просил Господа за начало. И вот Бог такое начало удивительного человека мне послал. Ну, негодный. Я знаю, что он негодный. Не то, что он какой-то святой. Нет, он негодный человек до конца. Я просто вот что хочу сказать, братья. Бог берет заботы наши, не умеем подходы делать. Ты только сознаешь, что ты не имеешь подхода, попроси у Господа. Он тебе сам навстречу пошлет, ну, кого угодно и чего угодно. И сделает он за тебя, ты только лишь, ну, вот не робей, ты только дерзай, ты только лишь, ну, не уставай. А устаешь, устанешь, не ропщи, чуть-чуть отдохнешь и будешь продолжать. Вот так вот приблизительно, только стой твердо, я сделаю тебя столпом. Вот так, только ты не отказывайся нести эту нагрузку, вот так вот приблизительно. Но, братья, я хочу предложить место Священного Писания. Я буду на память, чтобы для быстроты, для простоты, знаю, при уверенности, что вы знаете эти места Священного Писания. Я хочу привести одно место Священного Писания к тому, что вот иногда нам очень тяжело, и мы не знаем, что нам делать. И вот нашу тяжесть нам нельзя рассказывать вслух. Нельзя, чтобы окружающие и даже дети Божьи видели, что нам тяжело. Вот я об этом хочу сказать. Однажды у Моисея случилось так, что он, ну, вывел народ израильский, масса, великая масса народу, да плюс еще скот и весь там, и все. Это первое, самое первое путешествие. Вернее, первые шаги в путешествии. И так вышли. И первое испытание. Бог повелел идти. Моисей не избирал маршрута. Бог повелел. Пошел. Повел Моисей. Фараон узнал, где израильский народ, и понял, что они в ловушке. Они в тупике. Там пройти в пустыню невозможно тем путем. Моисей повел народ неправильно, как фараон понял. Да и народ весь понял, куда ты привел нас, что ж с тобой, куда же, нет, не это ли мы говорили с тобой, тебе говорили в Египте, ты привел нас умирать, вот видишь, вот и фараон следует за нами, и все. Братья, что мог сказать Моисей? Он мог бы сказать, не я привел, а Бог привел, не я выбирал маршрут, а Бог, я-то при чем? Ему жалуюсь. А вот он так не сказал. Он не перевел стрелки. Хотя, казалось бы, по справедливости мог бы. А он говорит, не бойтесь, стойте твердо и умейте славу Господню. Хотя Моисей еще ничего не знал, что будет дальше. Я подчеркиваю, Моисей не знал, что будет дальше. Не знал. А он знал, что увидите славу Господню. Вот и все, что он знал. То, что колесница, то фараон, то, что мечи, там прочие, обостренные против Израиля, это другой вопрос. А увидите славу Господню. А сам? Был ли у него праздник? Нет. Он вопиял к Богу. Помните, как сказано, что ты вопиешь ко мне? Значит, вопиял к Богу. Значит, убегал в потаенное место, где-то к себе в шатер, и вопиет, Господи, что же делать, беда пришла. Вот так, может быть, другими словами, но не сказано, как он вопиял, но точно вопиял, потому что сказано, что ты вопиешь ко мне. Ну, а вопият с добрыми словами не вопиют. Не говорят обычно, кто вопиет, благодарю тебя, Господи, что ты сохранил меня, да? А наоборот, Господи, что же делать? Я попал в беду, и народ меня теснит, и я не знаю, что делать. А потом оправится, выходит и говорит: стойте твердо! А потом в шатер и опять: Боже мой, что же мне делать? А Бог подсказал ему, что делать, и пошли дальше. И Бог провел чудными путями. Я что хочу сказать, братья? Мы не имеем права вопиять при народе. Мы не имеем... При народе надо ободрять, а потом уединяйся в комнату, закрывайся, чтобы тебя не видели и не слышали, и плачь. А потом умойся, чтобы не видно было слез, улыбка чтоб была, и весело. Братья, мужайтесь, с нами Господь. Хотя перспектив никаких. Никаких перспектив. Вот таков наш Бог. Вот это столб. Я сделаю вас столбом. Бог-то сделает, он все сделает. Только он нас испытывает, братья, а мы не каменные, мы живые камни. Мы живые. А живые, значит, испытывающие и радость, и боль, и одиночество, когда все на нас ворчат, и торжество победы. Мы живые. Но мы не только лишь нам, мы живые, и нам слезы близки, хотя и это так, но и ободрение для нас, на нас. Мы не мертвые, чтобы, ну, ободрение для нас стороной проходило, мы как губка впитываем его. Вот это, братья, примите как пожелание, и мне оно нужно, и, братья, и мне оно нужно, нужно, очень нужно. Когда испытываем трудности, то тогда прятаться надо и говорить Богу. А когда при народе, и они все жалуются на трудности, ободряйте, ободряйте. Я, братья, скажу вам, что мы очень часто встречаемся с подобными ситуациями. Очень часто. Вот как-то у нас было такое членское собрание недавно, осенью. Я говорю: братья и сестры, вот многие из вас жалуются, что не хватает вам пенсий. Пенсия. Ну, кстати, я так вот в порядке, ну, информации скажу. Пенсии у жителей Молдавии, ну, минимальные 18 лей. Ну, а средним получает 50-60. Кстати, я получаю 85, как реабилитированный. У меня особая пенсия. Так что... Ну, а жена моя получает 50 лей. Что это значит? Ну, на 50 лей это одна канистра бензина. Больше не возьмешь. Вот я просто так вот, чтобы для информации. А если газом отапливается дом, то нужно платить 250 лей в месяц, если газом отапливается дом. Ну, и так далее. Ну, там газ, электричество, там прочее, все это все дорого, конечно. Я говорю: ну что сказать? Я говорю: братья и сестры, ко мне некоторые, многие, вернее, даже подходили и говорили: как жить, как зиму встречать. Я говорю: братья и сестры, не смущайтесь, совершенно не смущайтесь, не смущайтесь. Бог нас не оставит. Что нам нужно, чтобы сохраниться? Во-первых, уповать на Бога. Это самое главное. Во-вторых, видимо, у нас много очень лишнего задержалось. У многих на стенах персидские ковры. Снимайте, продавайте, покупайте уголь. Хватит висеть всякому хламу. Вот. Всякие стенки понаделали, понакупали. И заставлен дом. Знаете, если сейчас вы этого не сделаете, не будете продавать, чтобы уголек купить, когда-то будете жечь эти полированные все. Все, что горит, будете жечь. Последнюю паркетину снимите и будете жечь. Так в Сухуми сейчас, так в Армении сейчас, Так, сейчас все фруктовые деревья там спилили, чтобы как-то детей сохранить. Вот так. Мужайтесь. А тогда, когда будете голодовать, когда окончательно будете замерзать, скажу вам, братья, переходите в мою квартиру и поместимся, если у меня еще будет чем, ну, топить. А будем держаться друг за друга. А Бог нас не оставит, и увидим чудеса. Это во-первых. А во-вторых, может быть, зима-то будет очень теплая. Ну, что вы плачете? Вот так вот. А сам я и не знал, чем утешить их. Не знал, чем утешить. А что у нас? Что, раздавать по $100? А у нас ни гроша-то и нету, чтобы раздавать. Ну, вот так вот, братья. Как можем, так и утешаем. Ну, и спрашиваю. Братья и сестры, есть ли те, которые вот в нашей церкви, вас больше 200, что в течение 3 дней ничего не ели? Есть ли? Никто не поднимает руки. Воздадим слава Богу, что голода нет. У нас есть за что благодарить Бога. Кто-то говорит, а вот обуви нету. И вот старший уже не пошел в школу. Обуви нет. Я говорю, пусть сидит дома, когда нету. Сколько он уже закончил? Ну, 8, пошел в 9. Еще с 8 классами достаточно пока. Пусть помогает по дому. Пока босиком ходит. А в комнате тепло? Тепло. Воздай славу Господу. Что мы будем кричать? А что, братья и сестры, я знаю, что я по снегу тоже босиком в юности ходил. Что со мной случилось? Слава Богу. С палочкой, да еще хожу за 60. Здесь, братья, чтобы не было и жесткости, но чтобы не было и паники. Это очень важно, это очень важно. И хочу сказать, конечно, в критические моменты мы должны стоять на передовой. Обязательно на передовой стоять с народом Божьим. Когда была война в Молдавии, я поехал с братом поехал в Бандеры, удалось проехать по линии фронта, хотя и стреляли по нас снайперы, и все это. Пришлось ехать просто на большой скорости, потому что сказали, что если тихо будешь ехать, то тебя пристрелят с того берега Днестра. Действительно, по нам стреляли, и трупы валялись кругом, объезжали как могли. Ну, в общем, благополучно приехали. Но сколько это было радости, когда встретились с народом Божьим. И вы знаете, братья, это действительно есть просто пример подражания. Пресвитер церкви, Бендерской церкви, пресвитер. В его огороде молитвенный дом, в конце огорода. И как раз на его огороде линия фронта проходит. Дальше овраг и по ту сторону, ну, противоположная сторона конфликта. На его огороде ракетные установки. Окопы, стрельба днем и ночью. А богослужение никогда не прекращалось. И он нашел командира, этот брат Виктор, пресвитер, и говорит, передайте своим солдатам, что это дом Божий. Если хотите от холода, от ненастья, от дождя укрыться, входите в мой дом, в мой сарай. Вот, занимайте все. А дом Божий не должно не пройти никому. Никому. Вот. И вот так вот, скажу вам, укрывались от всяких пуль за этим домом. Все дома, и в то же время хозяйский дом, и снарядами поврежденный, вернее, осколками, и пулями, и все. Соседние снарядами, и ракетами. Молитвенный дом ни одной царапины осколок не дал. Я повторяю, а он был на самой передовой. Вперед молитвенный дом к фронту, а потом хозяйский дом. Так вот, солдаты старались нести службу обязательно на огороде, где молитвенный дом, потому что это самое надежное, потому что это храм Господень. Скажу вам, кто как пережил, а он со своими 6 детьми так вот перенес без всяких. Но тогда, когда я был в этом молитвенном доме и начинался обстрел, Так молиться вслух было невозможно, когда как ахнет, здесь где-то рядом дом шатается, люстра ходуном ходит, и прекращается спокойно молиться, просто маленький перерывчик на этот взрыв, и опять начинает еще с силой такой ревностью молиться. Слава Богу. А пресвитер объявляет: братья и сестры, следующее богослужение завтра. После молитва. Вот так. Ну, и думаю, какое спокойствие у пастора церкви, как важно, кто-то подходит к нему. Может, все-таки нам уехать, может, в другой город поменять, прочее все это. Он убеждает, утешает как угодно кого. А ведь никто не знал, чем все это закончится. А закончилось, и все спокойно, и все тихо. Через 2 недели приходят, ему руки назад заламывают, в машину милицейскую сунули и повезли его прямо из дома. Жена следом бежит. Куда? Куда? Зашла в город, дел милиции, российские там войска и все. Оказывается, претензии, заявки, что жены полицейских стали ходить на богослужение сюда. А полицейские подали жалобу, что жен совращает и заманивает к себе в какой-то непонятный дом. Ну, а когда разобрались, что это не публичный дом, когда разобрались, там все прочее, ну, тогда и отпустили, извинились. Ну, правда, штраф-то для приличия взяли. Но я хочу сказать, что какое спокойствие, какая тишина. И церковь стоит и умножается. И есть члены церкви сейчас, которые когда-то рядом с молитвенным домом отсиживались в окопах, стреляя по ту сторону оврага. Вот так все просто, братья. Вот что значит стоять твердо, что значит быть столбом. И при самых, казалось бы, и невероятных, бесперспективных ситуациях. Но, братья, когда уже позади тебя опыт большой, когда уже много практика большая, невольно приходят к тебе и молодежь, и новообращенные, и пожилые, всякие приходят и спрашивают: ну, расскажите что-нибудь из вашей жизни. И вот начинаешь рассказывать. Я хочу, братья и сестры, ну, показать пример, как надо нам рассказывать, когда у нас будут интересоваться, чтобы мы рассказали о своих путях. Я хочу прочитать, братья, Исход, книга Исход, 18 глава. Это встреча Иофора с Моисеем. Вы знаете эту историю. Но я не буду подробности, своими словами только лишь вводную часть скажу. Моисей увидал Иофор. Слышьте своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: благословен Господь, который избрал вас из руки египтян, избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес я Иофор тесть Моисея, все сожжение и жертвы Богу. Вот так. Братья, что Моисей и Иофор развел шатер и рассказывал о всем, что Господь сделал и чему Моисей был свидетелем. Но ведь рассказывать-то можно по-разному. Можно так. Ну, здесь мой, или там я форм, не знаю как. Папа, ну не знаю как. Суть. Ну вот, достался мне вот это служение. Народ страшно ропотной. Да, Бог, конечно, помогает. А вот иногда, ты знаешь, иногда, а иногда вот воды нету. Меня обвиняют, как будто бы я виноват, что я их привел сюда. Бог вел-то. Хлеба нету, давай нам хлеба. Куда я для 3 миллионов хлеба? Ну, Господь, конечно, высылает и хлеба. И вот так и все, и все, и все. Если бы так Моисей рассказал, что было бы? А было бы такое, я форму сказал по выходу из шатра. Воистину велик тесть мой, зять мой Моисей, славный велик. А я просто как сказал, воистину велик Бог, который спас Израиля. Уже из этого восклицания понятно, какой был разговор. Ну, Моисей, наверное, рассказывал, какие трудности, но себя-то в стороне держал. Приблизительно так он мог рассказывать. Нуждались в хлебе, Бог посылает, в воде Бог посылает. Враги притесняет, Бог открывает пути, вот так, вот так. И поражает всех врагов. Велик Бог мой. И вот так вот без конца мог бы рассказывать и рассказывать. Ты знаешь, честь мой, даже вот облако нас покрывает во время зноя, чтобы не припекало нам солнышко. А ночью столб сияет, и не надо никакой луны. Сияющий столб и ведет нас. Вот так мы привольно живем, слава Богу. Да, не без трудностей, но во всех трудностях Бог нас оберегает. Нужно и Амалику рога ломает. Нужно и, ну и прочее, прочее, прочее. Из скалы вода, соленая вода, в пресную превращается. Велик мой Бог, велик. И вы знаете, братья, он ничего не преувеличивал, но он не выпячивал свои трудности. Вот суть-то в чем? Вот суть в чем? Языческий священник, он бы мог, ему все равно кому приносить жертву. Он бы мог и во имя тестя своего принести жертву. Но он первый раз в жизни принес жертву Богу живому, Богу Израилеву, который вывел израильтян из рабского служения. Из Египта. И прославил Бога, прославил Бога. Братья, я хотел бы так вот пройтись по нашим потаенным комнатам, по нашим беседам, когда мы где-то встречаемся, и кто-то нас хочет разжалобить, как нам тяжело, там, и все прочее, и жена бедняжка твоя, и детишки нет витаминов их. Ну, когда последний раз на Черное море ты вывозил их, или там или еще что-нибудь такое, да нет у меня, и так далее, и вот начинать. И вся возможность немножко похныкать, немножко пожаловаться. А вот знаете, мне, ну, я не буду всех подробностей, как это может развиваться, вы сами лучше знаете. Но скажу вам, братья, если от нашего собеседования собеседник не воздает славу Господу, не приносит Богу жертвы, мы потеряли возможность прославить Бога. Вот это так. Вот это так. Поэтому я просто из этого хочу, чтобы мы приняли назидание. В шатрах, когда мы находимся в уединении, и когда рассказываем о трудностях, чтобы собеседник после нашего рассказа прославил Бога. Вот это очень важно. А нам каждый день приходится с кем-то разговаривать. Каждый день кого-то убеждать, кого-то увещевать, кого-то вразумлять, а кого-то просто посвящать во что-то. И вот каково настроение после нашего рассказа? Если такого, о, страдали, ой, действительно благоверный человек. Ох, спасибо побольше. Как светло было бы в России. И, ну и прочее, прочее. Скажу вам, мы не достигли того, чего хочет достигнуть Господь. Ну, братья, нести тяжести, нести бремя. Время через, да? Нести бремя. Это не только лишь ответственно, но это и имеет глубокие последствия. Переживал Петр, переживал, говорит, что нам будет за то, что вот мы оставили все и последовали за тобой. Ну, Господь не говорит: «Эх, Петр, о чем ты говоришь? Да воздай славу Богу, что я тебя еще позвал». Или там: «Нет, он так не говорит. Всякий труд, Бог рассчитывает за всякий труд, за всякое служение. У вас только раз, Петр, во сто крат. А на небе жизнь вечная». Вот, Петр.